Первое. О себе в настоящем времени. Напишите о себе сколько угодно фактов, которые касаются вашего сегодня. Что происходит с вами сейчас? Кто вы? Можно говорить о себе из утверждения «я люблю майонез» или из отрицания «я не оставляю чаевых». Например, вот что я могу сходу написать о себе. Не крашу ногти, у меня нет ни одной татуировки, держу в голове сотни дней рождений, но крайне редко кого-то поздравляю. Написанное должно быть именно в настоящем времени, то есть фразы вроде «я совершила кругосветное путешествие», «опыт прошлого» или «через 2 года я получу диплом психолога», еще не состоявшееся будущее, не подойдут. Только здесь и сейчас. Вы сегодня. Смысл. Лучше познакомиться с собой в моменте сейчас. Иногда мы даже не осознаем, как часто в мыслях о себе нас уносит то в прошлое, воспоминания, то в будущее, фантазии. Суть этого шага — заикариться в сейчас, потому что именно оно — то, с чем можно работать, на что можно влиять.